Монах ближе подступил к кефиру, взял его недоверчиво за подбородок, притянув к себе. «Сын вдовы? Ты что же хочешь сказать, что ты из инакомыслящих еретиков-христиан, которым халиф даровал на Кавказе убежище от преследований со стороны православных?» Кефир дрожал от страха, когда Ал-Хазари сильной рукой притянул его к себе. Но тут он вдруг поперхнулся, и, как собеседник Джибраила, сирич припадочный, изо рта которого бьет пена, захлебнулся в истошном словоизвержении. «Православные? Это в Византии православные? У патриаршего престола и возле трона базилевса императора православные? Нет, там сидят не православные, а ромеи. Римляне пробрались к святыням христианским, и беззаконные, неблагодарные, неблаголюбивые сами себя охально называют христианами, а нас, сыновей вдовы, истинных духовных людей, наследников строителя храма Хирама, нас, верных учению Павла и Мани, возвративших Христову веру в заветы семи первобытных духов и священную тайну Каббалы, эти мерзкие богоотступники хают и клеймят паврикианами и манихеями, злыми еретиками, мессалианами, скрытыми иудеями. Они издеваются над тем, что мы, сыновья вдовы природы, стремимся постичь ее сокровенные тайны и сознаем себя лишь тенями в этом мире. А Базилевс император, считающий себя благочестивым и православным, заявил, что всякий, кто побуждаем рвением и заботой о Боге, должен, чтобы зараза инакомыслия, распространяясь, не охватила всех людей, убивать еретиков, что это, мол, про нас сказано пророком, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мной. Монах отпустил кефира, развязал им руки. Его отношение к кефиру резко переменилось. «Ты действительно сын вдовы. Много вас, бежавших из открывшей вашу суть христианской державы, теперь бродит по кавказским владениям халифата. Восток кишит вашими тенями. А чтобы как-то прокормиться, вы готовы наняться хоть гребцами на корабли на самую тяжелую и опасную работу. Выходит, ты один из обиженных судьбой. А я тебя оскорбил тяжким подозрением. Прости меня, брат мой, в злосчастье. Ты свободен». Они обнялись под уже гаснувшим светом желтого хазарского солнца. Два монаха. Невысокий, крепкий в кости, широкоскулый, черноволосый, кореглазый мусульманский монах с громким именем Ал-Хазари, именем прославленного полководца халифа на Кавказе, и длинный, тощий, с узким лицом и какими-то выцветшими, будто сгоревшими глазами, с серыми, как пепел, волосами, похожий на баруа-тень христианский монах Памфамир, в имени которого обозначилась его скорбная доля «всего лишен». Вышла бледная луна и встала рядом с солнцем. Круглая она ухмылялась, щурилась с неба на двоих богословов, оживленно обменивавшихся цветами наур-ванур, цветами и блеском знания. «А ты знаешь, я читал Сабуркан, и мне нравится многое в великой печати. Книга Йоцира, Разитель и особенно Захар. Как без них познать магию и тайну переселения душ? Как научить вдову природу? Вас, сыновей вдовы манихеев, за мистические знания избивают свои же христиане. Нас, мусульманских суфиев, тоже случается, казнят за лишние знания. О, а я читал сочинение София Ал-Халаджа на рисовой бумаге, описаны золотой краской. Книги подбиты парчой и шелком, переплетены в синий софьян. А какой слог, какая мудрость! А ты осведомлен, христианин, что Шерстобит Ал-Халадж, увы, подобно зверю, казнен в Багдаде 45 лет назад? Во всякой вере есть учители. Как в кандалы, жестоко замыкающие Божье слово, в Талмуд, и не Богу, Талмуду молящиеся. Не только у иудеев, но учение Ал-Халаджа живо. Все мы, суфии, несмотря на мученический конец Ал-Халаджа, изучаем его книги. И каждый год в Багдаде находятся, несмотря на чрезвычайную опасность, храбрые ученые-мужи, которые в день смерти Ал-Халаджа выходят на берег Тигра, точно там, где когда-то висело на позорном столбе тело учителя, и высматривают его дух. Если бы я был в Багдаде, я был бы с ними, не боящимися, что их тоже казнят. «Да, мусульманин, трудно нам, докапывающимся до знания, существовать во всяком вероисповедании. Везде нас одинаково преследуют и травят, объявляют инакомыслящими и еретиками. Я думаю, это от того, что все мы одинаково гностики, люди знания. Знание — вот наше ремесло, а это опасно для тех, кто захватил в разных языках и разных верах власть. Ведь истинное знание объединяет, оно всеобщее. Бог истинный, для всех един. А учение его мудрости и добрых дел приносится в мир время от времени в непрерывной последовательности через посланных единого. Имен у посланных единого много. Так в один круг времени пришло общее истинное учение, основанное на знании через посланного, называвшегося Буддой в земле индийской. В другое время через Зороастра в стране персидской, еще в другое через Иисуса в краях средиземноморских и европейских, а еще в другое через Мухаммада в странах азиатских и африканских. Теперь к нам пришел Мани и только напомнил об общем знании. То, что семь первобытных духов в течение 40 дней откровения открыли первым мастерам ремесла и что закреплено в тайном учении Каббала — предание, то теперь Мани через свою великую печать доверяет всем истинным духовным людям.